Глава шестая. Аня. Приоткрыв глаза, я увидела белый потолок. Тело пронзало боль, его ломило, будто меня били несколько часов кряду. Я отчетливо помнила только последние минуты, а дальше полная темнота. Запах гари до сих пор, казалось, стоял в носу и во рту, и даже в легких. Горло соднило, и я не сразу сообразила, что нахожусь в больнице. До этого самого дня я ни разу в ней не лежала. Даже кровь не сдавала, не было в том необходимости, и никогда не жаловалась на здоровье. Постепенно возвращаясь к тому, что стало причиной, по которой я оказалась здесь, резко подскочила на месте. Перед глазами все кружилось и расплывалось, и я схватилась за голову, пытаясь остановить кружение. Через силу приподнялась, стащила с себя какие-то провода, выдернула иголку из вены и опустила ноги на пол. Мысли о том, что Маша осталась одна, придавали сил, какого-то отчаянного безрассудства найти ее и узнать, что с сестрой все в порядке. Кое-как я приподнялась. Перед глазами все расплывалось, белые вспышки сбивали с ног и кидали в сторону. Дойдя до стены, я схватилась за нее и медленно пошла в сторону выхода из палаты. Я отчетливо помнила лишь яркие красные всполохи перед глазами и запах гари, силуэт матери на полу, и что не успела вытащить ее из огня и сама осталась в горящем доме. Но теперь это не имело никакого значения, потому что Маша выбралась, и ей нужна была помощь. Ей нужна была живая и здоровая сестра, чтобы девочку не отдали в детдом. А что, если уже отдали? Но, может быть, родителей тоже спасли, и все обошлось, и Маша сейчас не одна? Держась за стену, я шла по темному коридору. Сил почти не было, во рту сухо и сильно хотелось пить. Вроде бы и чувствовала все, но как будто находилась в другом измерении, и все происходило со мной не по-настоящему. Ступая босыми ногами по холодному полу, я призывала всю свою силу воли, чтобы остаться в сознании. Женщина в белом халате попала в поле моего зрения, и я прохрипела что-то, чтобы обратить ее внимание на себя, потому как чувствовала себя плохо и, наверное, в любой момент могла закрыть глаза и упасть на пол. «Ты зачем поднялась? Ты в своем уме?» – встревоженный голос доносился словно издалека. Меня, наконец, заметили, и медсестра кинулась ко мне. Я держалась руками за стену и желала только одного – узнать, где моя Маша, и что с моей девочкой все хорошо, что она жива. «Девочка, пожар!» Голос был не похож на мой, больше походил на карканье вороны. Сил не было даже говорить, и я вдруг испугалась, что теперь никогда не смогу быть полноценной, как прежде. Что, если интоксикация от углекислого газа нарушила функции организма, или я сильно обгорела? «Все хорошо с девочкой», приходили они уже утром с отцом, хотели тебя навестить, но слаба ты еще, я не позволила. Пойдем в палату, лежать тебе нужно. Назидательным тоном говорила женщина, а у меня окончательно все переплелось в голове. Я думала, что лишусь чувств в это же мгновение. Ведь отца я даже не успела стащить с дивана, он так и остался лежать перед включенным телевизором. Наверное, женщина что-то перепутала. «Маша, светленькая!» «Да говорю же тебе, все с ней хорошо. Как в следующий раз придут они с отцом, обязательно пущу к тебе. Ты им родственница?» – спросила она, на что я не смогла ответить ничего внятного. Мы вернулись в палату, но у меня уже совсем не осталось сил. Медсестра подключила меня обратно к мониторам и капельницу вернула на место. Мои глаза сомкнулись, и я провалилась в какую-то черную мглу, где изредка появлялись оранжево-красные всполохи и возвращали меня в реальность. Я то просыпалась, то снова впадала в забытье, и перед глазами все время стояла Маша с заплаканным лицом. Она тянула ко мне руки и просила ее не оставлять. Ее испуганное личико и тоненький дрожащий голос окончательно вернули меня из моего долгого сна. Проснулась в холодном поту. Голова ужасно болела, и я не могла толком сконцентрироваться на том, что была реальность, а что мне, собственно, только приснилось. После того, как упала на пол, надышавшись угарным газом, я ничего толком не помнила. Руки сильно соднило, и я, подняв их, увидела бинты. Противное и мерзкое чувство страха, что, не дай бог, останусь инвалидом, заставило подняться и пошевелить всеми конечностями. Нет, я помнила, что уже ходила на пост медсестры. Но когда курице отрубают голову, она еще тоже ведь какое-то время бегает. Поэтому я не знала, что со мной было на самом деле. А в свете последних событий я теперь и вовсе не могла больше ни на кого положиться. Осмотрев комнату пристальным взглядом, я решила больше не вставать. Сосредоточила внимание на том, как монотонно капал какой-то раствор из баночки, и прозрачная жидкость плавно добиралась до моей вены по тонкому проводку. Не знаю почему, но эта картина завораживала и успокаивала. Я не собиралась больше вставать. Пусть в меня вольют хоть тонну лекарств. Главное, чтобы я быстрее выздоровела. Стала прежней Аней, которая смогла бы вернуться на работу и к своей Маше. Необходимо было что-то решать с жильем, с родителями. У нас с Машей теперь не было ни вещей, ни крыши над головой, ни родственников. Ничего, кроме документов и небольших сбережений, что я успела отдать сестре, когда выталкивала ее через окно на улицу из горящего дома. Дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина в белом халате. «Проснулась?» – заботливо спросила она, подошла к капельнице и, отсоединив меня от проводов, вытащила иглу из вены. Я поморщилась от неприятных, но вполне терпимых ощущений. «Ну вот», – улыбнулась медсестра, – «выглядишь уже значительно лучше, а то вздумала подвиги совершать». «Когда меня выпишут?» – прямо спросила я. Женщина внимательно на меня посмотрела, будто я созналась ей только что в том, что была душевно больной. «Спросишь у врача на обходе. Самое страшное позади. Тебе очень повезло. Отделалась небольшими ожогами на руках. Только дымом надышалась сильно. Интоксикацию получила». Я снова посмотрела на руки. «Да, ожоги заживут. Главное, что сама осталась жива». «А девочка? Пожар был?» «Соболезную». В голове зашумело. Я вдруг увидела перед собой зияющую черную пропасть, в которую мне захотелось броситься. Ведь я отчетливо помнила слова медсестры, что девочка приходила меня навещать, якобы с отцом. Но ведь отец... Неужели она обманула меня? Специально? «Вы меня обманули?» – догадалась я. «Что с Машей? Где она?» Мой голос сорвался на крик, который больше походил на писк. Я чувствовала подступающую истерику. «Так, успокойся. Я уже говорила, что с девочкой все хорошо. Придут они с отцом. Вот как наступит время для посещений, придут. Но твои родители, мужчина и женщина, погибли. Их не спасли», – грустно проговорила женщина. Я шумно выдохнула, ощущая подобие легкости в груди. Нет, конечно, смерть родителей – ужасное горе. Какими бы мама и папа ни были людьми, но они были нашими родителями. И я, даже если бы знала наперед, что сама пострадаю, когда пошла за матерью в огонь, то ничего бы не изменила в этом решении. Они ведь не всегда пили, и когда-то мы были счастливой и хорошей семьей. Но я, честно сказать, и не помнила того времени. Наверное, это осталось в далеком детстве. Сначала они пропили квартиру в Воронеже, и мы перебрались в это подобие дома, в рыбачий поселок, где зимой было очень холодно и невыносимые условия для жизни. Иной раз мне казалось, что я перенеслась в Средневековье, читала учебники по истории и даже отличий не находила. А вот теперь... Но главное, что моя Маша цела и невредима. Мне полегчало на душе от этой мысли и захотелось жить. «Пожалуйста», — попросила я, — «если Маша и ее папа придут, пропустите их». Может быть, приехал мамин брат, узнал, что наш дом сгорел. И если так, то это окажется чудом, потому что я видела его только на снимках в семейном фотоальбоме. Удивительно, но подумав о такой мелочи, как снимок, я с ужасом поняла, что у меня совсем ничего не осталось от прошлой жизни. Фотокарточки или какие-то малозначащие личные вещи, все, что хранилось в доме, который наверняка догорел дотла. Оставалось успокаивать себя мыслями, что сама жива и Маша не пострадала. И я решила почаще об этом вспоминать. Самое страшное, что могло случиться с человеком, это смерть. Все остальное поправимо.